Время действия. 22 февраля. Вечер. Место действия. Одно из рядовых сеульских кафе. За парой сдвинутых столов 8 человек, пятеро, две девушки и три парня сидят напротив троих парней. «И все-таки я вас не понимаю», — говорит одна из девушек, — «это Габи, вы так и будет метаться туда-сюда, как?» Габи демонстративно вертит соломинкой в большой кружке с какао. «Ну, Габи Си, ты же знаешь, что тогда творилось», — вымучивает из себя слова один из троицы, — «на нас все давили, извиняться за Агдан заставляли, на нас всех давили», — замечает подружка Габи, — «меня родители чуть не распяли, заставили плакат с Агдан со стены снять, сняла», — поворачивается к ней Габи, — «сняла, вчера снова повесила, и что?» — заинтересовывается не только Габи, все смотрят на девушку, молчат, смотрят и молчат, — хихикает девушка, — «скажи, Сангиль, почему ты не ушел из клуба?» Габи обращается к одному из своих. Парень думает довольно долго. Все терпеливо ждут. И Сангиль, обычный, ничем не примечательный паренек, вдруг выдает такое, что замолкают все. «Надолго. Я над своей преданностью Агдан не властен. Моя преданность управляет мной. Время. Ночь с 22 на 23 февраля. Чат, который никогда не спит. Йоксель. Не верю я им. Собрались три умника и наговорили столько, что голова кругом идет. Я человек простой. Суд решил, что Агдан – дезертир, значит, дезертир, точка. А если Верховный суд Республики решит, что нет, не дезертир, тогда что скажешь? А если он еще посадит в тюрьму тех, кто посадил Агдан, тогда что скажешь? Щебаль. Пусть сначала решит, то есть собственных мозгов у тебя нет, не понимаю, чего скандалите. Что там такого эти трое сказали, чего мы не знали? Судя по всему, мы вообще ничего не знали и не понимали. Да какая разница? Страна в целом не может быть неправой. Все правильно. Сам Чон Агдан, ладно, не предатель, но определенно мутный тип. Сама Агдан была под судом о краже кошелька, замешана в игре на бирже с использованием инсайда. Суд тоже был. Люди из-за ее тадук каяний пострадали. Тоже суд был. Все суды неправильные, что ли? Если все правильные, зачем про кошелек сказал? Суд не признал факт кражи кошелька, но она же все равно под суд попала. 1. Про Агдан много вранья пишут. Недавно кто-то сказал, что она аборт делала чуть ли не в храме. Вот скан медосмотра Пак Юнми при поступлении в Анин. Никаких травм, швов, порезов, ничего. И отдельная строчка, девственница. Ссылка на скан. Мы и без того знали, что это вранье. Про вранье о дезертирстве тоже знаем, дезертирство, факт доказанный. Оппозиция же сказала, что закон ошибочный, будут поправки вносить. И юрист Гани сказал, что закон никогда не применялся в таких обстоятельствах. Законы тоже могут быть неправильными. Пусть закон неправильный, но это закон, и он должен выполняться. Холь, все по закону, Агдан должна сидеть, выскочка она. Гани еще сказал, что по форме правильно Агдана судили, а по сути нет, несправедливо ее посадили, она физически не могла в часть явиться, и еще он сказал, что суть закона выше его формы, по закону, но несправедливо, мэтр Гани так говорит, он там много чего наговорил, оппозиция, что с них взять, в любую мелочь вцепится, ук, точно, типа осуждение Агдан проявление коррупции, и сам говорит, что формально суд прав, холь, то же самое всегда говорю. Вот мне недавно суд огромный штраф приписал, а за что? Он сам мне под машину прыгнул, щипсыги. Время действия, 20 февраля, день, место действия, гражданский районный суд Сеула. Судья Лим Миджун, мужчина в мантии представляет стороны друг другу. Истцы, директор Фан госпожа Ли Бонсу с адвокатом Ким Люкином. Ответчицу Агдан представляет молодой адвокат Кан Чилинь. Стороны, есть ли у вас какие-либо документы в добавлении к уже имеющимся? Пока адвокат-истец ворошит бумаги, ответчик поднимает руку. «Есть, госпожа судья, прошу принять». Секретарь оформляет прием документа, бумага попадает на стол судье. Она зачитывает шапку. Приказ номер от по агентству Fan Entertainment, подписанный директором Ли Бонсу и заверенный печатью агентства. Содержание. Айдол Пак Юнми, сценический псевдоним Агдан, отстраняется от работы в агентстве на неопределенный срок. Отдельный пункт прописан для охраны. Не допускать на территорию агентства упомянутого айдола. Судья смотрит на слегка побледневшую Бонсу. Встает адвокат. Мы просим суд предоставить нам копию данного приказа, чтобы сверить его с документацией агентства. Опять рутинное шуршание ксерокса у секретарши. Требуемая копия под расписку вручается истцу. Госпожа Бонсу снова обращается к истцам судья. Вопрос важный и непосредственно относящийся к делу. Что вы можете сказать по поводу приказа? Подписи печать ваши, печать наша, подпись похожа на мою, но прошу меня понять правильно. Прошло много времени, обстановка в то время была крайне напряженной, я просто не помню про этот приказ. Хорошо, пренебрегая молотком, судья слегка хлопает по столу ладонью, выношу промежуточное решение, истцам дать исчерпывающий ответ по поводу приказа. Подлинный ли он, зафиксирован ли в документации агентства, каким образом его довели до Пак Юнми, сколько времени вам на это нужно, полагаю, 3 дней хватит. Ответчик слегка хмыкает и поднимает руку. Хотите что-то сказать, господин адвокат? Да, Чилинь встает. Я не доверяю стороне истцов. Для сверки приказа не требуется столько времени. Поэтому требую, чтобы в агентстве от суда присутствовал наблюдатель. Полагаю, нет, уверен, что истцы не способны на подлог, отвечает судья, но пойду вам навстречу. Госпожа Бонсу, вам 2 суток на решение этого вопроса. Итак, судья добирается до молоточка и хлопает им по подставке. Истец, прошу вас озвучить ваши претензии к ответчику. ГХХРМ, прочищает горло адвокат истец, перебирая бумажки. Агентство считает, что в связи с досрочным разрывом контракта, оно недополучит 82 миллиарда, 740 миллионов вон. Адвокат Агдан скептически усмехается, судья слегка замирает, оглушенный озвученной суммой. Ответчик, вы согласны с претензиями истца? На дежурный вопрос, дежурный ответ. Нет, господин судья, и мне непонятно, как можно рассматривать вопросы о финансовых претензиях, когда не прояснен вопрос, по чьей инициативе расторгнут контракт. Насколько я знаю, госпожа Агдан не против прекратить отношения с агентством, но никаких шагов в этом направлении не предпринимала. Сторона истцов не представила ни письменных обращений от Агдан, ни видеозаписи с соответствующим заявлением, ничего. Поэтому на данный момент мы можем считать, что расторжение контракта происходит не по ее инициативе, и согласно договору с агентством ответственности за последствия она нести не может. Мы не будем выносить решение о финансовых претензиях, пока не решим вопрос, по чьей инициативе контракт разорван. У вашей клиентки ведь тоже нет извещения от агентства о расторжении контракта? Полагаю, переданный вам приказ директора Бонсу можно считать таким извещением. Рассмотрение этого вопроса мы отложили на 2 суток. Если вы считаете, что рассматривать и уточнять сумму претензий нельзя, мы можем перенести заседание. Но я предлагаю предварительно обсудить размер неустойки. Без его утверждения, обещаю вернуться к повторному обсуждению, как только определится инициатор расторжения контракта. Согласен, господин судья, после краткого размышления говорит ответчик. Хорошо, приступим. Итак, сумма неустойки озвучена, ответчик не согласен. Какие у вас возражения? Мне интересны основания, по которым исчислена неустойка. Прошу их подробно изложить. Судья поднимает истца. Сумма была исчислена, исходя из среднегодового дохода агентства за последние 2 года и с учетом 2 лет, оставшихся до истечения контракта с Агдан по оговоренному в нем сроку. Наглость агентств в таких случаях давно не вызывает в Корее никакого удивления. Не удивляется ни судья, ни адвокат-ответчик. Судья дает ему слово. Сумма исчислена на совершенно ошибочных основаниях. Во-первых, условно можно считать, что дата расторжения контракта соответствует дате приказа, который я передал суду. То есть, Агдан отработала по контракту 2,5 года, и ей осталось 1,5. Получается, надо снижать сумму неустойки на 1/4. Это так навскидку. Во-вторых, экономический эффект от деятельности Агдан надо оценивать с учетом ретроспективности. Предлагаю это сделать так. Ответчик дает время судье сделать записи и продолжает. Взять доход агентства за те же 2 года до появления Агдан, затем из 2-годичного дохода, когда в агентстве работала Агдан, отнять доход предыдущих 2 лет, разделить на 2 и получим доход за год, который можно приписать Агдан. Далее умножаем на 1,5 и получаем сумму неустойки. Ответчик замолкает. Судья заканчивает запись. Звучит разумно. Истец, у вас есть возражения? С минуту Люкин советуется с Бонсу. Есть, господин судья. Схема слишком примитивна и не учитывает нарастающий эффект от деятельности Агдан. Предлагаю удвоить полученную после вычислений по схеме моего оппонента сумму. Бизнес непредсказуем, замечает судья. На таких же основаниях можно и на два разделить. Никто не может надежно предсказать конъюнктуру даже на месяц, не только на год. Никто не может дать гарантии против того, что уже завтра популярность песен Агдан упадет до нуля. Так что примем для исчисления схему, предложенную ответчиком. Сколько вам нужно времени, чтобы подготовить нужные данные? Предупреждаю, что они должны соответствовать вашим декларациям. К запрошенным 2 суткам еще 3 суток. Хорошо. Ответчик, есть замечание? Да, господин судья. К оговоренным данным надо присовокупить все выплаты в пользу Агдан, с раскладкой по статьям. Авторские, процент за мерч, гонорары за концерты и рекламные контракты. Согласен. Истец, еще сутки. Хорошо. Следующее заседание через неделю. Как раз 6 дней плюс выходной. Жду всех с документами. Заседание окончено. Удар молотком ставит точку. Там же в тот же день, спустя час после заседания, кабинет председателя судейской коллегии. Думай, Меджун, думай. Пожилой и важный председатель показывает пальцем вверх. Ты профессиональный юрист и опытный человек, должен понимать. Все понимаю, Санбиним, не мальчик. Судья сосредоточенно пьет кофе, который только что принесла ногастая секретарша. А зачем им это? Кто знает. Так что скажешь? Пока не вижу никаких возможностей. Надо думать, время есть. Йоксель, если бы не этот их дурацкий приказ, как можно быть таким идиотом, Санбиним? Судья знакомит старшего коллегу с ситуацией вокруг приказа. Ответчик прав. Агдан в полном праве считать этот приказ разрывом контракта по инициативе агентства. И не обойдешь его никак. Покажи, требует председатель. Судье приходится идти в свой кабинет и доставать из сейфа папку. Через 10 минут председатель внимательно изучает документ. Неопределенный срок, ХММ. Прямого извещения о разрыве договора нет. Председатель размышляет вслух. Обойти этот приказ не сможем. Ты принял его, как положено. Если не можем обойти, то и не будем. Агдан ведь в тюрьме сидит, 5 лет, да. Сделаем так. Председатель излагает диспозицию. Судья светлеет лицом. Это выход. И пожелание сверху выполнено, и суд не потеряет лицо. Есть элемент своеволия судьи, но вполне допустимый. Спасибо, Санбиним. Вы меня прямо спасаете. Обращайся, Меджун. Не стесняйся. Но там надо. Не думай об этом, Меджун. Председатель ласково и хитро улыбается. Когда гость уходит, улыбка сменяется озабоченностью. Он берется за авторучку и лист бумаги. Что-то пишет, запечатывает лист в конверт. Текст и конверт не подписывает. Время действия. 24 февраля, середина дня. Место действия. Исправительное учреждение Анин, танцкласс. Занятия достигают фазы разучивания нового, чего девки от меня давно ждут. Несколько дней прикидывал, что предложить. Неожиданно додумался еще до одной тонкости, подлянки, которую опять сам себе подстроил. Закономерно ложится в одну пренеприятную концепцию. Мой самый опасный враг, я сам. Плюс идиотка Юнми, которая где-то на уровне инстинктов прячется. Ну, ты придумала новую песню Юнми Си? Привязывается первый бонсу. Понятное дело, фронт-герл группы всегда впереди. А зачем вам новая? Подобрала вам хорошую песню из японских гастролей Короны, включаю запись. Слушайте. HTTPS YouTube 8 MXXGOG. Нет возможности ни аранжировку новую сделать, ни клип, с костюмами тоже дело швах. Так что только танцы, только хардкор. В данный момент удержался от длинных объяснений, почему новая песня — это потенциально огромная засада для меня. Хватит мне ловушки в виде гангста из Парадиси, которую сам для себя вырыл. Совсем забыл, что мои отношения с фан официально не разорваны. Суд еще ничего не решил. Что сделает Инджу, до которой дойдет, что я слепил очередную нетленку, проплывающую мимо ее загребущих ручонок. Не знаю, что конкретно, но, безусловно, это будет пакость для меня, огромная. Да тупо нарисует мне гигантский штраф и будет в своем праве. Так что мне надо тихо молиться в уголочке, чтобы в руки руководству фан не приплыла такая шикарная возможность нагадить мне и заодно погреть свои липкие руки. Чтобы не дошла до них новость о моей новой песне. Надежда на это есть. Сами они слишком тупые, чтобы поймать меня. Но зачем давать такую возможность моим трейни, рассказывая об этой коллизии, в надежде, что ни одна из них не сдаст меня Инджу за паршивую штуку долларов. Девочки-уголовницы, да на раз. Если я им это расскажу, останется небольшая надежда на то, что они идиотки и просто не додумаются так сделать. Зато я тоже идиот и мог им сам подсказать, ведь чуть-чуть так не сделал. Послушали? Понравилось? Показываю. Некоторые движения простые, поэтому демонстрирую сложные. Работаем. По ходу дела изобретаю новые выкрутасы. В конце занятий чувствую легкость в теле и некую пустоту. Еще одна напасть. Маисчита моя любимая семья обнулила. Поступлений на тюремную карту нет. Пару недель дополнительной подпитки к тому сену, которым нас кормит, нет. После посещения медкабинета выясняю, что вешу всего 50 килограмм. При росте, который тоже измерил, 171,5 сантиметров, я даже дурацкий стандарт кей-поп пересек. Скоро ветром уносить будет. Надо что-то делать. Юнмиси, да, настоял на том, чтобы обращались ко мне, как к старшей, ибо нифиг, опять пристает Бонсу. Почему ты все-таки не хочешь написать новую песню? Тебе зачем? Ты не айдол, у тебя нет агентства, которое будет тебя продвигать и платить. Ты все равно ни вон и не получишь. У вас просто возможности такой нет. Ни за новую песню не получишь, ни за старую, ни за суперновую, ни за какую. Тебе, вам какой интерес? Мне какой интерес новую песню писать, чтобы ее кто-нибудь украл и ничего мне не заплатил? У меня сейчас тоже агентства нет. Мои интересы защищать некому. Лукавлю про агентство намеренно. Гангста с Парадиси могут украсть? Спрашивает кто-то из-за спины Бонсу. Могут. Я и писала ее с таким расчетом, чтобы не жалко было. Так себе песенка, если честно. Так она же в чарте. Умненькая нашлась. Вопрос в десятку. Ненадолго. Все, отстаньте от меня. Вы за эту песню и так до отвала получили. Уровень подняли, подарки поимели. Мои автографы с фотографиями у вас есть. Их, кстати, со временем можно будет продать. Не меньше, чем за миллион вон. Плюс к этому вы три не Агдан, все, топайте отсюда. И сам ухожу. Еще один вывод. Окружающая меня публика даже не по собственной воле, чаще случайно, так и норовит подставить. Своими вопросами, которыми лезут не в свои дела, и на которые отвечать нельзя. Чем больше про тебя знают, тем ты уязвимее. Общий принцип. Взять хотя бы мою дуру Энни. Если бы она не похвасталась пачками денег, которые мы срубили на акциях Кирин, не было бы проблем с судом, штрафами и хитом, и моей подмоченной репутацией, что стоит дороже денег. Это все информация к главным размышлениям. Главный вопрос один, как докатился до жизни такой, каким кошмарным образом сложились обстоятельства, что я очутился в тюрьме. Не верю, что на 5 лет, но все равно, первым делом грешил на Энни. Чем Сунок хороша, так тем, что всегда ее вполне обоснованно можно назначить крайней. Довела меня до срыва, это раз. Вытащила из храма, зачем, соскучилась где, идиотка. Подсунула телефон, по которому меня обнаружили, 3. Браво, Анни, на бис, еще разок. Подведи меня под расстрел, только при этом забываю о главном. А нахрена я с армией связался, вот нахрена. Сижу у себя в каморке, размышляю и жду ужина. Рядом мурлычет Мульча. Та еще зараза, как появляется и как исчезает, даже я не понимаю. Ниндзя, мля, в кошачьем облике. Неприятностей с армией Бизон не хватало. Заперли в части, отняли телефон, лишили возможности заниматься музыкой любым способом. Прикрыли мне гастроли. Даже в лучшие времена вмешивались в планы мои и агентства. И они тут совсем ни при чем. МРРХР подтверждает мои мысли Мульча. Анне ни при чем, хотя хочется и здесь назначить ее крайней. Она тоже горло рвала в пользу армии, но не одна, все выступили единым фронтом. Мама, Санхён, Анне, Чжувон, офицеры и генералы. Корона смотрела с завистью и восхищением. Биас-группы, унтер-офицер морской пехоты, Ути-Пути. Устоять перед таким напором неопытному мне, и как, а вот неправильный вопрос. Как, правильно будет сказать, надо устоять. Как, это вопрос тактики. Но сначала стратегия. Армия начинается с присяги, а там есть довольно-таки страшненькие слова, если вдуматься. Вручаю свою жизнь командирам, которые ей распоряжаются, как им вздумается. Никакие возражения в расчет не берутся после присяги. Высшая доблесть военнослужащего, образцовое и беспрекословное выполнение поставленной боевой задачи. Чисто теоретически меня запросто могли послать в одиночку атаковать какой-нибудь взвод или танк, и писал бы потом письма на сапоге убитого товарища, той рукой, что не оторвали. Вот с чего все началось, с моей присяги, которую сам и дал. Попробуй, теперь вывернись из нее. Хитрость лисицы, сила медведя, отчаяние крысы, Всего этого может и не хватить. Самый главный виновник моих бед найден. Вопрос, что теперь со мной, идиотом, делать? Несложный вопросец, совсем несложный. Уже начинаю брать себя под контроль. Первым делом сначала подумать, потом сделать или, тем более, сказать. Ляпнуть несуразное легче всего. Так что не будет этого. Это стратегия. Теперь думать о тактике. Время действия. 25 февраля. Послеобеденный перерыв. Место действия. Исправительное учреждение Анин. Комната для свиданий. Поведение судьи внушает надежду на исход дела в нашу пользу, докладывает адвокат Кан Чилинь. Его где-то Чжувон отыскал. По моему совету молодого, без большого опыта и с амбициями. Мне, дешевле, ему бонус, работал с самой Агдан. Хотя в моем нынешнем положении так себе бонус. Но кто знает, как все дальше обернется. Послезавтра решающее заседание. Приказ агентства, что вы мне отдали, на судью произвел впечатление. Ни одно мое предложение он не оставил без внимания. Затем говорит нечто, от чего буквально вскипаю. Чего они хотят? Отчаянно бьюсь сам с собой, усмиряя рвущееся наружу бешенство. Чувствую, как искажается в злобной гримасе лицо, вижу отражение шока и страха на лице адвоката. Опускаю глаза, челюсть дрожит в страстном желании сомкнуться на чьем-нибудь горле. Вцепляюсь руками в сиденье стула, давлю изо всех сил, сжигая выброс адреналина. «Что у вас с глазами?» Слышу панический вопрос Чолиня. Начинаю истерически хихикать, давненько не слышал этой глупости. Постепенно успокаиваюсь. Вдыхаю и выдыхаю несколько раз. «А что у меня с глазами?» Спрашиваю уже почти спокойно. Изумленно тянет адвокат. «Мне показалось, что они были синими. А сейчас какие?» Заинтересовываюсь не на шутку. «Карие, как обычно», бормочет потрясенный адвокат. «Показалось, наверное, может и не показалось». Вроде заметил слабый синеватый отблеск на его лице. «И чего я так бурно среагировал? Это же Инджу, ее хотелки. Губа у нее не дура, больше 80 миллионов долларов неустойки мне нарисовать. Куда там Санхёну с его 16-ю? С ним у меня еще и время до конца контракта было намного больше. Выходит, судья относится к тебе благожелательно?» Мой вопрос адвокат тщательно обдумывает. «Вот у кого надо учиться фильтровать слова. Не пойти ли мне в юристы? Я бы так не сказал. Ровно относится, ни хорошо, ни плохо. К оппонентам точно так же. Мое впечатление, хороший судья, профессионал. Мои аргументы без внимания не оставляет, редкие отказы обосновывает». Неторопливо адвокат описывает поведение судьи. «Не похоже на многие мои предыдущие суды. Там я часто наблюдал пристрастность судей невооруженным глазом. Чилинь Си, как думаете, не результат ли это пристального внимания со стороны оппозиции? Я про поведение судьи. Мне кажется, опять осторожно начинает адвокат, что он такое и есть. А вот то, что назначили именно высококвалифицированного профессионала, может быть оглядкой на оппозицию. Смотрю на него с уважением. Соображает. И чувствую некий холодок. Кто это так осторожно играет против меня? Президент Гунхи со своими помощниками, Сунсиль. Собственно, непонятно, играют или все идет своим чередом. Наши шансы на успех, велики, уверенно заявляет адвокат. До 100%, или насколько? Нет, конечно. И смотря что считать успехом. Расторжение контракта и никакой неустойки. Чилинь напряженно думает. Жду. Не могу сказать. Признается он, слишком много неизвестных факторов. Есть вероятность, что какую-то неустойку на меня повесит. Тоже не исключено, вздыхает адвокат. Обдумайте возможные действия на этот случай. Отсрочку исполнения, льготный процент пени на долг, еще что-то. Адвокат кивает, затем вдруг начинает мяться. Что еще? Юнмиси, не могли бы заплатить хоть сколько-нибудь? Сколько конкретно? Хотя бы 5 миллионов? Чилинь окончательно тушуется. Хорошо, что напомнил, вспоминаю один свой план, как выкрутиться с деньгами. Ты свои 5 миллионов получишь, но тебе придется мне помочь. Дай мне ручку и бумагу. Пишу две записки. Одну, маме и Сунок, вторую, Габи. Инструктирую адвоката, что и как делать, диктую нужные телефоны. Денег у меня нет, а кое-какое имущество осталось. Например, золотой браслетик за 23 тысячи долларов. Подарок Санен, прости Санби, так получилось. С другой стороны, он меня спасет, хватит денег на какое-то время. Роллекс еще есть. Когда деньги появятся, заберешь свою долю и возьмешь еще миллион вон для перечисления на мою тюремную карту. Потому что если проиграем суд, Они наложат арест на Маисчита, и пусть накладывают. Они же пустые, достанется им шкурка от мухи. Прощаюсь с повеселевшим Чолинем. Первоначально ему что-то Чжувон подбросил, но это давно было. Время действия. 25 февраля, время занятий. Место действия. Исправительное учреждение Анин, танцкласс. Юнмисей, скажите, а нам это пригодится? Под это девчонки имеют в виду умение танцевать. Конец занятий, во время которых старался не напрягаться. Силы берегу. И что-то сумел изменить. Девчонки смотрят на меня с почтением, как и полагается. Во-первых, уже пригодилось. Разве нет, не нахожу нужным напоминать, что кучу плюшек они уже получили. На создание группы вам рассчитывать нельзя. Сами знаете, почему. Если забыли, вокруг себя оглянитесь. Вы в тюрьме, но умения с вами останутся. Возможно, кто-то пробьется в хореографы. По крайней мере, у Бонсу шанс есть. Кому-то удастся устроиться тренером в детскую школу. Если повезет, кого-то могут взять в подтанцовку в какую-нибудь не слишком известную группу. К идолам вы не пробьетесь, там конкуренция умопомрачительная. Юнмисей, а к себе можете взять? Провокационный и дерзкий вопрос. Отвечу честно, сильно не надейтесь. Но если буду уверена, что забыли свои криминальные наклонности, то могу взять хотя бы в рабочие сцены. Но не надейтесь. Скорее всего, я уеду из страны. Куда? Зачем уезжать? Куда? Не знаю. Сначала из тюрьмы надо выйти. Зачем? А что мне здесь делать? Агентство? Все корейские агентства отказались со мной работать. Выхода два. Уехать или создать собственное агентство. Но на агентство огромные деньги нужны, которые в Корее я заработать не могу. После ужина возвращаюсь в каморку. Идея мелькнула про собственное агентство. Выкупить какое-нибудь маленькое, все равно какие-то деньги нужны. И еще есть огромные препятствия. Я буду слушать певца, которого лично ненавижу. Считаю изменником родины и все такое. Кто будет читать писателя, личность которого мерзко? Ответ однозначный. Никто. Моя репутация в Корее подмочена до предела. Мой теоретически возможный рынок в Корее не более 30%. С учетом его размера и степени конкуренции ловить совершенно нечего. Мне придется ориентироваться исключительно на заграницу. К примеру, японцы будут счастливы узнать, что у меня конфликт с корейской армией, правительством и всем корейским обществом. Они на меня валом повалят. Время действия. 25 февраля, вечер. Место действия. Отдельный кабинет в элитном ресторане. 80 миллиардов – это много? Задумчиво говорит важная импозантная дама. Говорит своему собеседнику, пожилому господину с лукавыми глазами на умном лице. Да, у истцов хороший аппетит. Посмеивается мужчина, удовлетворяя собственный. Но столько мы им дать не сможем. Сами понимаете, госпожа, по именам посетители ресторана друг друга не называют. Соблюдение приличий, дама еле намечает вопросительную интонацию. По всему, уверена в своей версии. Именно так, госпожа, мужчина ловко разделывается с лобстером. А сколько прилично, а сколько вы хотите? Почему-то вопрос повергает госпожу Сунсель, это она, в долгую задумчивость. Собеседник сосредотачивается на уничтожении ракообразного. Если повесить на девчонку несуразно огромный долг, думает Сунсель, то при ее согласии работать на меня, мне же и придется его расхлебывать. На такой сумме даже одни проценты платить больно. И не слишком ли хорошо будет жить эта жирная корова Инджу? И как уговаривать своенравную девчонку? Поманить возможностью закрыть ее долг, взять его на себя и пусть расплачивается честным трудом. Там можно подумать, как растянуть ей время погашения долга, а то шустрая девочка может за год рассчитаться. Хотя она же контрактом будет связана, пусть рассчитывается быстро. Какую же сумму назвать? Лучше обозначить желательные рамки, подсказывает мужчина. В конце концов, мы не на рынке, абсолютно точно по желанию покупателя товар отвесить не можем. После тяжелых размышлений Сунсель озвучивает желательные рамки. От 10 до 20 миллиардов, неуверенно говорит женщина. То есть идеальная сумма, 15. Я вас понял, госпожа. 15-й листок сорван. 16-й листок. Время действия. 27 февраля, день. Место действия. Гражданский районный суд Сеула. В зале заседания тот же судья Лим Миджун и те же адвокаты. Ким Люкин на стороне истцов, агентство ФАН. И Кан Чилинь со стороны ответчика, Пак Юнми. присутствует и директор агентства госпожа Либонсу. В самом начале представители ФАН предоставили суду раскладку по доходам агентства за 4 года, а также выплаты ОГДАН по статьям дохода. Судья сделал перерыв на полчаса, чтобы дать время адвокату ОГДАН произвести проверку финансовых выкладок. «Итак, ответчик, вы готовы выступить?» Судья благожелательно смотрит на Чолиня. Тот встает. «Да, господин судья». Истец утверждает, что среднегодовая разница в доходах агентства до прихода туда ОГДАН и во время ее работы составляет 19 миллиардов вон. По моим же подсчетам, всего 13 миллиардов 200 миллионов. Каким же образом вы получили именно столько? Судья лучится доброжелательством. Не скрою, господин судья, я затребовал данные по ОГДАН именно для проверки претензий агентства. Подсчитал свою сумму достаточно просто. Вот процент отчисления за мерч, по разным позициям от 2 до 5%. Увеличиваю каждую позицию до 100%. Это доход агентства. Если отчисление 5, то умножаю на 20, чтобы получить 100. И так далее. По каждой позиции, все складываю, есть авторские отчисления, 5%, тоже умножаю на 20, понимаете, именно таким образом я вычисляю тот доход, который, по мнению агентства, выраженному в его же бухгалтерии, оно получило за счет деятельности ОГДАН. Выкладки даны за 2 года, поэтому итоговую сумму в 26 миллиардов 400 миллионов делю на 2, вот и все, господин судья. Я вас понял, ответчик, вы предлагаете сменить схему расчета, но звучит вполне обоснованно. Что скажет истец, не возражаете против такого подхода? Возражаю, господин судья, вскакивает взъерошенный Люкин. Есть трудноучитываемые эффекты, когда за счет песен ОГДАН росла популярность иных исполнителей, с соответствующим ростом всех видов продаж. Ответчик, судья жестами, словно дирижер, принимается управлять диалогом сторон. За растущую популярность иных исполнителей ОГДАН вознаграждения не получала, контракт в сторону увеличения отчислений в ее пользу не пересматривался. Поэтому ответственность за рост или падение их продаж ОГДАН нести не может. Истец сам справедливо заметил, что это трудноучитываемые эффекты, которые можно отнести не только к заслугам ОГДАН. Возможно, айдолы сами стали лучше работать. Но так как процент отчислений получали они, иные исполнители, то, значит, само агентство своей бухгалтерии относит заслуги роста продаж на их счет, то есть, иных исполнителей. Дискуссию считаю законченной. Судья, бросив уважительный взгляд на Чолиня, грохает молотком. Выношу промежуточное решение. Неустойку ОГДАН считать по схеме, предложенный ее адвокатом, господином Кончолиным. Всем сесть. Итак, сумму неустойки, которую надлежит выплатить ОГДАН агентству Fan Entertainment за каждый год, что остается до срока истечения контракта, определяю в размере 13 миллиардов 200 миллионов вон. Грохот молотка подтверждает вес судейского слова. Госпожа Бонсу поджимает губы. Приступаем к следующему вопросу. Оглашаю документы, предоставленные стороной истца по просьбе проверить существование приказа о недопущении ОГДАН на территорию агентства. Итак, приказ подтверждается, ХММ, судья не удерживается от удивленного хмыканья, что, кстати, свидетельствует о его добросовестности перед судом. Замечательно, но есть другой приказ, выписка предоставлена, от 30 января сего года, который действие предыдущего приказа за номером от 7 декабря прошлого года отменяет. Замечательно. Слова судьи источают жизнерадостность. Какие выводы можно сделать? Риторически вопрошает судья. Хотя нет, рано о выводах. Скажите, истец, вы довели до ОГДАН содержание приказа, что она допускается на территорию агентства. Подтверждающие документы есть? Понятно. Итак, суд выносит промежуточное решение. Согласно представленным документам, срок контракта ОГДАН от 7 декабря прошлого года до сегодняшнего дня, 27 февраля сего года, зачесть в срок действия контракта. Неисполнение ей своих обязанностей перед агентством признаются виной агентства. То есть, ОГДАН не могла выполнять условия контракта по желанию самого агентства. Исхожу из того, что адвокат доведет до своей клиентки ОГДАН, что ее обязанности по контракту с агентством возобновляются с сегодняшнего дня. Только хорошо знающий Чолиня смог бы сказать, что он напрягся, ожидая неприятностей. И уже любой, даже незнакомый с ним, легко мог определить, что следующие слова судьи его не радуют. Таким образом, Эти 82 дня суд засчитывает Агдан в ее работу по контракту с агентством. С завтрашнего дня контракт можно считать возобновленным, и Агдан обязана возобновить работу в агентстве. Если нет возражений сторон, судья вопросительно оглядывает стороны. Оба адвоката морщатся, но молчат. То есть ни одна сторона не желает быть инициатором расторжения контракта. Оба адвоката по очереди встают и соглашаются. Дураков не находится. Тогда предлагаю завершить дело так. Возобновленный контракт Агдан реализовать не может в силу того, что отбывает наказание в виде лишения свободы в институте коррекции поведения Анин. Неизвестно, будет ли она способна продолжать работать после 5 лет заключения. Желание работать в агентстве Fun Entertainment у нее, насколько я понимаю, нет. Предлагаю расторгнуть вам контракт по обоюдному согласию, на следующих условиях. Судья откашливается, отпивает глоток из стакана с водой и продолжает. Контракт расторгается с завтрашнего числа, в силу того, что срок его работы не истек, и вследствие того, что можно возложить вину за его неисполнение на Агдан, ей предъявляется неустойка в размере 13 200 000 000 в годовом расчете, в пользу Fun Entertainment. По дням мы сейчас рассчитаем. Кажется, там меньше года получается. Господин судья, встает Челинь. Просим учесть, что в последнее время агентство прекратило выплачивать Агдан авторские отчисления, и прошу учесть их при исчислении неустойки. В сторону уменьшения, разумеется. И второе, прошу вынести отдельное решение, обязывающее возобновить агентство их выплату. Это прописано в контракте. Вы действительно прекратили выплачивать Агдан авторские отчисления? Судья беззлобно, но внимательно смотрит на Бонсу. Та встает, нервно одергивая жакет. Видите ли, господин судья, агентство испытывает в последнее время финансовые трудности. Но песни ведь продаются, да, но текущие обязательные выплаты, влияющие на работоспособность агентства, съедают все поступления. Значит, вы согласны с тем, чтобы засчитать задержанные вами выплаты авторских в счет неустойки? Бонсу беспомощно озирается, и когда встречается взглядом с адвокатом, тот ей кивает: «Да, мы согласны. Тогда предлагаю назначить следующее заседание на послезавтра. Истец, подготовьте справку обо всех задержанных авторских отчислениях в пользу Агдан. Ответчик, ознакомьте клиентку с предварительным решением. Посоветуйтесь. Вдруг она предложит что-то другое. На сегодня все». Молоток ставит точку. Время действия. 28 февраля. Послеобеденный перерыв. Место действия. Исправительное учреждение Анин. Комната для свиданий. Как принять нечто плохое? Внимательно посмотреть на нечто более мерзкое. После 80 012 000 с хвостиком кажутся не таким плохим вариантом. Адвокат Челинь только что закончил отчет о прошедшем вчера суде. Челиньаппа, перехожу на дружеский тон. Парень вполне заслужил. Ты ничего странного не заметил? Может, и не странное, а так, в глаза бросилось. У меня опыта мало, Юнмиси, чтобы судить об этом. Тогда просто расскажи, так, бессистемно, что и как, не упоминая суть дела, ты уже ее изложил. Челинь начинает и потихоньку переходит в режим рассуждений вслух. Первое, что ловлю, у судьи хорошее настроение было, и результатом он был доволен. Второе, агентство сильно не упиралось, протестов почти не поступало. Предположим, мне больше ничего не остается, приходится строить замки на песке, что за кулисами произошел сговор, стороны неизвестны, попробуем вычислить. Суд оказался под пристальным вниманием оппозиции. Присуди он те самые 80 ярдов, оппозиция раскрутила бы острый факт на полную катушку, нажали бы на чувствительную педальку бесправности айдолов, надавили бы на агентство, пригрозив обрушиться на них за арабские контракты с айдолами. Короче, организовали бы вулкан дерьма. Участвовала ли оппозиция в сговоре явно или скрыто, по большому счету неясно. Похоже, одной стороной является агентство, если, по словам адвоката, они вели себя лапочками. Практически на все согласились. Мне остается только пойти на компромисс, иначе буду выглядеть упертой злыдней. Какая-то хитрая тут схема выкручивается. Не две стороны сошлись, а несколько, и одна из них – я. Стоп, еще один момент. Тебе не показалось, что судья дирижировал? Не про тебя речь, про агентство. Не показалось, что они действовали согласованно? Такое можно заподозрить, соглашается Челинь. Я же говорю, они почти не протестовали. Насколько могу судить, в корейских судах нет обычая молча и терпеливо соглашаться с судьей. Если судья начинает продавливать свое, ему приходится именно продавливать. В нашем случае наблюдаем поразительное непротивление сторон. Теоретически, такое возможно и само по себе, но естественнее предположить сговор судейских с агентством вне зала суда. Если агентство не опротестует решение, а по всему видно, что оно так поступать не будет, то камешек на весы в сторону закулисного сговора. Не знаю, как к этому относиться, а решение надо принимать быстро, свидание не бесконечно. Хорошо, Челиняппа, соглашайся. К условиям выплаты неустойки добавь еще вот что. Выплаты авторских агентств обязано возобновить немедленно. Исполнение погашения неустойки замораживается на срок моего заключения плюс полгода. Можешь согласиться на 3, но не меньше. На моих счетах, с которых будут изыматься суммы для погашения неустойки, должен быть минимум в 30 миллионов вон. Можешь согласиться на 20, но не меньше. Списываться деньги должны раз в месяц, не чаще, а не по мере превышения минимума. Но можешь согласиться и на жесткий вариант. Короче, диктую свои хотелки, адвокат внимательно записывает. Затем знакомлю его со следующим делом, которое ему предстоит. Там не совсем адвокатские дела, но ему сподручнее, чем всем моим остальным знакомым. Под конец адвокат меня радует. Вытаскивает из портфеля небольшой бумажный пакет, вытаскивает оттуда мой браслет. Вздыхаю, или Юнми во мне вздыхает. Не хочется расставаться с такой красотой. Мы нашли покупателя, но надо сделать дарственную надпись. Покупателя зовут Тидиши. Браслет для его дочки Йосика. Как это вы так стремительно? И как это сделать, интересно? Челинь, как оказалось, все предусмотрел. Бережно вытаскивает какую-то многослойную наклейку, полоску шириной с браслет. Чтобы поместилось изнутри, объясняет Челинь и дает стило. Писать приходится мелко. Но браслет не часы, места много. Интересная технология. Йосика Тагдан, пусть этот браслет принесет тебе счастье. Челинь аккуратно отлепляет полоску от пленки, которая прикрывает слой клея, бережно пристраивает к браслету отлепленную пленку уже я, мне удобнее, у меня ногти больше, прикладываю клейкой стороной на надпись. Вот и готово. А если бы не получилось, у меня еще две запасные, улыбается адвокат. Вот настоящий адвокат, заранее соломку припасает. Время. Ночь с 27 на 28 февраля. Чат, который никогда не спит. Холь, читайте новость. Дезертирка Агдан выставила на виртуальном аукционе в Японии лот от себя. Золотой браслет. Япошки будто взбесились. Браслет стоит 23 миллиона вон, а дают уже 150. В пересчете на наши деньги. Дебаг. Точно япошки взбесились. Ха-ха-ха, совсем дезертирка обнищала, свои вещи распродает. Йоксель. И выгодно распродает. Не заметил? Неплохой бизнес. Купить любую безделушку и продать в 5-10 раз дороже. Можно не работать и жить припеваючи. Люди, окупите мои старые часы, я тоже какую-нибудь интересную историю к ним придумаю. Придумай, а мы посмотрим. Какую историю? Да, о какой истории вы тут говорите? Что там за ерунду эта выскочка придумала? Ничего у нее не выйдет. Как только ей деньги поступят, их отберут. Она по судам кучу денег всем должна. Браслет не просто так. К нему фото прилагается, где Агдан с браслетом. На фото будет автограф. История простая. Браслет ей подарила Санен, вокалистка Короны. Ее в Японии тоже хорошо знают. Так что лот заманчивый для фанатов Агдан и Санен. У Санен в Японии 2 платиновых диска. А у дезертирки и воровки сколько дисков? Почему воровки? Она у Аджумы пенсионерки кошелек украла и под суд за это угодила. У воровки сколько дисков? Все диски Короны и Санен. Ее диски. Она, воровка, автор песен и музыки. Вранье. Никакой она не автор. Агентство Фан выгнало Агдан, и теперь авторы агентства сами пишут песни. Неплохие, между прочим. Агдан говорит, что у нее украли. Да, там какая-то мутная история с телефоном была. Йоксель. Да они там, в шоу-бизнесе, все воры. Вполне возможно, другие песни тоже не Агдан придумала. Просто ей приписали чужие заслуги. С целью раскрутки и создания бренда, который хорошо продается. Ничего такого, обычный бизнес. Не помню, чтобы кто-то оспаривал авторство Агдан. Им могли заплатить. Да, могло быть такое. Что-то не верится. Кто это отдаст такую славу? За любые деньги. Тот, кому она не нужна. Есть и такие. Процент авторских Агдан непомерно высокий. Наверняка для того, чтобы могла делиться с настоящими авторами. Выходит, покойный Санхён такую схему закрутил. Почему тогда Корона флопалась до прихода Агдан? Где были эти неизвестные авторы? Дебаг. Где эти замечательные авторы? Пусть агентство их покажет. Время действия. 1 марта, после ужина. Место действия. Исправительное учреждение Анин, компьютерное. Хватит с меня. Всю херню, что про меня придумают, не переваришь. И вот вам перцу в кофе. Не 150, а 220 миллионов вон. По такой цене сброшен лот. Аукцион заберет 15%, родное и горячо мной любимое государство 35%. Как бы мне обойти это дело? Надо запросить покупателя, чтобы кэш привез. Подкинуть адвокату, немного семье Йоксель. При таком внимании к моей персоне, могут заметить мой финт с невыплатой налогов. Госорганы не работают, когда меня надо защищать, но если требуется прижать, они тут, как тут. Ладно, Габи попрошу, пусть подумает. С выходом на японские форумы не так все просто. Мне из тюрьмы нельзя. Тут система ниппель, инфа идет в одну сторону, читать и смотреть можно сколько угодно. Писать и что-то публиковать нельзя. Тюрьма одним словом. Мне нельзя, а под рукой других знатоков японского нет. Пришлось писать текст на бумаге, передавать Габи, а уж они вышли на аукцион и просто публикнули картинку с моими иероглифами. Ну, и какие-то слова, вроде «Здрасте, я ваша Агдан» смогли накорябать. Смотрю новости в полглаза, сам все думаю и думаю. С армией все понятно, сам себя позволил в кандалы заковать. Мобилизация – это шахренеть можно. Молодых, здоровых парней призывают меньше, чем на 2 года. Отслужил и свободен. Для меня сроков нет. Абзац. Под какой гильотиной оказался, и какой-нибудь генерал запросто мог опустить нож на мою шею. БРРРР, аж мороз по коже. И кто я, если не идиот и сам себе деревянный Буратино? У меня же, ах, ты ж холь, дебаг, Йоксель и щеболь в одном флаконе. У меня ж Сунак есть. Так-так, дай-ка обдумаю и до конца сформулирую. Через четверть часа выхожу из класса, топаю к себе. Продолжаю думать. Другое дело, с какого рожна затеял драку с охраной. Ну, поволокли они меня прочь из столовой. Написал бы позже жалобу на них за то, что лишили законного ужина и потребовал бы компенсацию. Теперь в активе год условно. Тоже абзац. Сейчас начальница, обидевшись на что-то, организует какую-нибудь подставу. Я поддамся и условный год приплюсуется к безусловному. Пятерка мне подмигнет и превратится в шестерку. С такими делами никогда из тюрьмы не выйду. Вот кому надо было нагрубить, так это сокамерницам. В первый день, чтобы сразу всех поставить на место, нагрубить в рамках, но жестко, с намеком на жестокую расправу с кем угодно, если вдруг, и угрозы лучше всего отражать превентивно. Надо было подловить сестер ли в слепой зоне и сделать с ними то же самое, что сделал в столовой под камерами. Но что сделано, то сделано. От публичной драки тоже есть плюсы. Реклама морской пехоте, реклама мне, скачок авторитета и популярности среди местной публики. Меня сейчас уважают и боятся, и я этим пользуюсь. Лязгают замки, сопровождение остается за дверью, я у себя. Привычно сажусь к стеночке. Мур-РРФ. Приветствует меня Мульча, материализуясь из тени в уголке, и тут же по-хозяйски устраивается у меня под руками. Покладисто все позволяю. Продолжаю думать. Сунак. Перечислим все по порядку. 1. Рьяна настаивала, чтобы я шла в школу, сразу после того, как из больницы вышел. Что из этого получилось? Ничего хорошего, и в школу по итогу уже не вернулся. 1+. 2. Стояла стеной на пути моих занятий музыкой. Здесь я молодец, все преодолел. Но как она возмущалась, когда я корг купил. 2+. 3. Пела в унисон с Самчоном, который страстно желал определить меня в военное училище. Это когда он возбудился по поводу моих языковых познаний. 3+. 4. Чуть не убила меня, когда узнала, что у Тансен возникли какие-то отношения с Чебалем Чжувоном. Этот момент следует обдумать, но надо признать, знакомство с Чжувоном вышло в плюс. Заработал денег и общаться с ним интересно. Выйди моя Юнми из подполья подсознания, могу и замуж, БРРРР выйти. Фу, блин, но по итогу плюсов много. Рекламный контракт, нехилые подарки, шум, добавляющий популярность. Для айдола лучше не бывает. Итак, ставим 4+. 5. Возражала против вкладывания денег в дотокоины. 5+. Призывала копить деньги и не тратить. Ну, это ладно, посчитаем туда же. 6. Активно участвовала в загоне меня в армию. 6+. 7. Крыла меня чуть не матом за побег с Сунын. Какими в итоге преимуществами я обзавелся, перечислять лень. Много всего было, кроме осознания факта, что я спас несколько десятков человек. 7 плюс 8. Потребовала, чтобы я вернулся домой из храма Пиньон. Что получилось, известно. Тюремные стены вокруг меня. 8 плюс. Можно еще поискать, но достаточно этого. Один раз, случайность, 2, совпадение, 3, закономерность. 8 раз, доказанный факт. Какой факт? Есть такие крайне редкие личности, которые никогда не ошибаются. Божественным везением обладают те люди, которым повезло иметь такого знакомого, родственника или друга. В кризисный момент спроси совета и делай, как скажет. Это люди-компасы. Обычно спектр результативности любого советчика очень широк, от смертельно опасного уровня до чудесно спасительного. Ценность такого советчика равна нулю. Нельзя заранее предсказать результат действий по его совету. Чистый рандом. Так вот, моя дражайшая сестрица чуточку хуже, но при умелом использовании практически сравнивается по результативности с человеком-компасом. Она – стопроцентный антикомпас. Можно считать доказанным, что любой ее совет вреден и опасен. И тогда, что нужно делать в сомнительной ситуации? Хотя бы проверить планируемые шаги на ней. Если она жестко упрется Юнми, ни в коем случае, то бинго, есть, решение найдено. И все будет тип-топ или не совсем идеально, но свершится лучшее из возможного. Если пожмет плечами и не станет возражать, решение не идеальное или вовсе ошибочное. А не дай бог, начнет нахваливать, тоже здорово. Значит, высшая экспертиза объявляет вето. С этим можно работать и работать эффективно. Активное возражение Сунок против какого-то моего шага, знак и гарантия качества принятого решения. Выслушай Сунок и сделай наоборот. Хи-хи-хи. Моя мощь растет, иметь полный денег кошелек, хорошее дело, но деньги не единственный актив. Популярность, тоже актив, что доказывается историей с браслетом. Финансы поют романсы, ничего страшного, конвертирую популярность в деньги. Волшебная транзакция. Популярность ведь не убавится, как бы ни наоборот, а деньги будут. Второй актив пристроился у меня между коленями и животом и нахально громко мурчит. Третий актив, Сунок, идеальный антикомпас. Замечательный чит. Нынешняя травля меня выявляет еще один актив. Преданные мне люди. Безусловно, это Габи и сколько там у нее человек осталось? 4. Эти 4 пригодны на что угодно. И никакие не на гвозди, а на булатный штык-нож. Стальные люди, не способные ломаться. Знал бы я о них, не будь травли. Нет, не так все плохо. Сижу в тюрьме, остановлюсь богаче. Не в примитивном смысле этого слова. И еще одна идея возникает в голове. Прежде чем засыпаю уже под одеялом под колыбельную от мульчи, кажется, я знаю, как расплатиться с неустойкой агентству одним махом. Время действия. 3 марта, обеденное время. Место действия. Международный аэропорт Инчхан. Пассажиров рейса Токио, Сеул на выходе из терминала встречает группа с плакатом. В группе Габи, Челини и еще пара человек. На плакате по-японски написано: «Здравствуйте, Тадиши-сан, нас прислал Агдан». «Зря мы про Агдан на плакате написали», — тихо сетует Сангиль, помощник Габи, таращит на нас глаза, будто мы посланцы ада. Сангиль — тихий и незаметный паренек, заурядного роста и телосложения. При тщательном поиске хоть чего-то примечательного можно заметить, если долго смотреть, несгибаемую неуступчивость на дне заурядных же глаз. «Потерпим», — так же тихо отвечает Габи. «Терпеть долго не приходится», — к ним подходит импозантный японец в возрасте, лицо которого полностью оккупировала улыбка. В руке – портфель. Рядом очаровательная, по японским меркам, девушка лет 15. Стесняется и слегка прячется за мужчиной, что почти на голову выше девушки. Впрочем, девочку не назовешь низкорослой, мужчина чуть выше среднего. После взаимных коничва Сангиль аккуратно сворачивает плакат и потом по пути на выход из огромного зала, опоясанного причудливой формы галереями, засунет в мусорную корзину. «Это моя дочка, Йосика», — улыбается мужчина. Делегация представляется по очереди с помощью 4-го, который как раз переводчик. На выходе из аэропорта все усаживаются в такси. Через час подъезжают к дому, где семья Агдан арендует квартиру. Уже стоя перед дверью, Габи предупреждает высоких японских гостей, вернее, транслирует предупреждение Агдан. «Будьте готовы, Тадиши-сан». Агдан попросила передать, что ее мама без кормежки вас не отпустит. Японец широко улыбается. «Уверен, что мы с дочкой это как-нибудь стерпим», — Габиян. Дверь открывает Сунок и прежде всех приветствий кричит через плечо. Мама, к нам гости. Ритуал приветствий и знакомств повторяется уже с Сунок и Джемин. Только через четверть часа гости и хозяева располагаются за столом. В дело вступает Челинь. Я, адвокат госпожи Агдан, как уже говорил, Тадиши-сан, вы привезли наличные в американских долларах, как договаривались. Да, господин адвокат, японец выкладывает из портфеля пачки денег, их много. Джимин ахает, Сунок не может отвести глаз. Челинь достает счетную машинку, тщательно проверяет все пачки. Габи помогает их запаковывать обратно и складывает в портфель адвоката. Теперь, Тадиши-сан, прошу вас подписать эти бумаги. Что это? Японец начинает рассматривать японский экземпляр документов. Чтобы не подвергаться национальному налогообложению, которое может назначить налог в 35%, начинает объяснять адвокат, мы зарегистрировали общественный фонд помощи Агдан, который так и называется фонд Агдан. Можете ознакомиться с уставом фонда, если желаете. Ваши деньги будут считаться пожертвованием. Выкупленный вами лот оформим, как подарок Агдан. Это все законно, слегка хмурится японец. Абсолютно законно, Тадиши-сан. Я же адвокат. Если напрямую перевести деньги Агдан, то их могут арестовать. Агдан уже устала защищаться от многочисленных исков. Последний суд, что закончится на днях, гарантированно выставит ей неустойку в 11 с лишним миллионов долларов. Есть риск, что деньги, вырученные за лот, получит не Агдан. При словах про 11 миллионов долларов, сказанных по-корейски, ахают Джемин и Сунок. При переводе на японский, крякает Тадиши-сан и ойкает Йосика. Сомнения гостя развеяны, и он аккуратно подписывает все предложенные бумаги. Проверяет текст, но документов немного, так что дело не затягивается. Сунок. Тут же вскочившая Сунок упрыгивает в другую комнату. Через несколько секунд двумя руками водружает на стол упаковку с прозрачной стороной. Прямо перед Тадиши. Сбоку начинает сверкать глазами Йосика. Ее отец аккуратно распаковывает, вытаскивает браслет, который тут же хватает Йосика. Японец рассматривает фотографию Агдан. На фото Агдан в полный рост, но браслет просматривается. Еще там документ, подписанный Агдан, где она удостоверяет подлинность украшения и приводит краткую историю его появления. Йосика Ян, улыбается японец. Нет, я и раньше не жалела покупки, но ты посмотри. Оказывается, его действительно Санён-сан подарила. Ой, папа, смотри, что здесь. Йосика обнаруживает дарственную надпись на внутренней стороне. Читает, смущается. Я чай приготовлю, встает Джемин. О, нет, энергично возражает японец, услышав перевод. Нам кофе. Через четверть часа все угощаются кофе и чаем, печеньем и другими бисквитами. От более серьезного угощения японец категорически отказывается. Простите, Джемин-сан, я не в том возрасте, чтобы экспериментировать с чужими национальными кухнями. Просто боюсь, прошу понять меня правильно. А как относитесь к русской кухне или европейской? Спрашивает Джемин. Японец страшно удивляется. Не понимаю, честно признается он, откуда в Корее русская кухня. Моя сестра очень любит европейские блюда, поясняет Сунок. Вот мама и научилась их готовить. Йосика что-то возбужденно шепчет на ухо отцу. Тот опять улыбается. Моей дочери очень понравилась идея попробовать то, что больше всего любит Агдан. Есть это у вас, и что это? Джимин мгновенно возбуждается. Пирожки она любит, но их долго готовить, несколько часов. Еще очень любит котлеты, их можно сделать быстро, и уже никого не слушая, мчится на кухню. Сунок устремляется за ней на помощь. Заняться гостям есть чем. Они фотографируются на фоне плаката с Агдан. На минутку вытаскивают женщин из кухни, фотографируются с ними. Габи и адвокат рассказывают все последние события с Агдан. Йосика особенно возмущает тот факт, что посадили Агдан фактически ни за что. Через час перед гостями возникают тарелки с котлетами. Рядом длинные горячие лепешки. Агдан с ними любит есть котлеты. Как называются, я не помню, смущается Джемин, там очень сложное название. Тадиши неожиданно для самого себя съедает две котлеты. От добавки с видимым сожалением отказывается. Йосика расправляется с такой же порцией с явным наслаждением. Не отстают и другие гости, обильно используя перец и заедая кимчхи. Японские гости должны улететь этим же днем, билеты забронированы. Поэтому после обеда их провожают к вызванным такси. На улице еще раз фотографируются. Перед отъездом Габи отдает одну пачку долларов Джемин, на расходы по распоряжению Агдан. Юнми велела передать, чтобы вы деньги зря не тратили, только на самое необходимое. У вашей семьи сейчас тяжелые времена, так она сказала. Машины уезжают, через 2 часа гостей провожают на посадку. С видимым облегчением Габи вздыхает. Чилинь понимающе улыбается. Чем приятнее гости, тем больше с ними устаешь. Это тебе. В машине на обратном пути Габи отдает адвокату пачку, 10 тысяч долларов. Чилинь кивает. Агдан предупредила, что сверхплановая часть, на премию и текущие расходы, выполнила свое обещание Юнми, не зря он терпел. Адвокат чувствует, как сразу на душе становится легче. Тем временем еще в невзлетевшем самолете довольная Йосика приникает к отцовскому плечу. На руке празднично сверкает браслет. «Спасибо, папочка. Это мой самый лучший день рождения. Время действия. 3 марта. Время ужина».